Глава шестая. «Убийство?» — я ахнула. «Вы вызывали полицмейстеров?» «Нет!» — рявкнул Жорж. «И хватит об этом!» Вот теперь я точно поняла, что нас подслушивали. В столовой повисла такая тишина, что было слышно, как несчастная муха бьется в стекло. «Что значит «хватит»? Я хочу знать подробности!» Милли и Вилли синхронно закивали. Им определенно не терпелось посплетничать и поделиться со мной всеми деталями, чем я и воспользовалась. «Кого убили?» «Гончара», — выдохнула Вилли. «А он такие кувшины делал, изящные, с узким горлышком. В них прекрасно хранилось молоко». Она сокрушенно подцокала, качая головой. «Да и миски неплохие», — добавила Милли со всхлипом. «Так, ближе к делу», — подгнала я старушек, нетерпеливо елозя на стуле. Бургомистр недовольно скрипнул зубами. Ему явно не нравились наши разговоры, но, тем не менее, прерывать он их не стал. И у него была небольшая шарманка. Ах, какие мелодии он на ней играл! Словно ветер пел среди деревьев, а соловей ему подпевал. «Милли, ближе к делу. Я Вилли. Простите». Я на секунду смутилась, даже щеки залили. «Так что там с убийством?» «Ну, я ж тебе и рассказываю». Так вот, он с этой шарманкой практически не расставался. И однажды она пропала. Вилли сделала драматическую паузу. «Дальше-то что?» — не выдержала я. Он ходил по городу, как в воду опущенный. Страдал из-за кражи. А спустя несколько дней его нашли мертвым в лесу на болотах. Он лежал в обнимку с этой самой шарманкой и с жуткой раной на голове. Вот так он нашел свою пропажу, но потерял жизнь. В тон сестре прошептала Милли. «Ужас какой!» — я поежилась. «А что он в лесу-то делал? За грибами ходил?» «Да какие грибы!» Вилли взглянула на меня, как на неразумное дитя. «Рано еще для них. Даже ягоды еще не пошли. Да, и в лес этот никто не ходит». Она снова зловеще понизила голос. «Ели эти, мрачные, нехорошие, стоят, как истуканы, да еще болота местные. Ни один бедолага в них свой покой отыскал. И туман этот, который никогда не пропадает, так и стелется по земле молоком». Вилли удалось меня впечатлить. Я снова поежилась, представляя глухие, непроходимые места. «Не тот ли этот лес, что возле дома бургомистра?» Я перевела взгляд на Жоржа, который равнодушно смотрел в окно, ну или делал вид, что равнодушно. «Тот самый!» Старушки от чего-то довольно закивали. «И тело нашли как раз недалеко от вас». «Миленько», — пробормотала я. «И что, ни одного подозреваемого?» Все взгляды моментально устремились к бургомистру, словно намекая, что отвечать должен он. «Я не обязан отчитываться, как проходит расследование», — прорычал он и шумом опустил пустой стакан из-под компота на стол. А потом поднялся, давая понять, что ужин закончен, а вместе с ним и наши сплетни. Я и правда все давно доела, и, поглощенная разговором, даже не заметила, как шустрая подавальщица унесла пустую посуду. Мы попрощались со старушками, расплатились за ужин. Точнее, расплатился Жорж, так как я забыла деньги дома. И под любопытствующие взгляды горожан вышли из столовой. Мари по сотому кругу что-то говорила о своем крыльце. К счастью, на первом перекрестке цирюльница покинула нас, так как ей нужно было в другую сторону. «Так что там с убийством?» — полюбопытствовала я, в надежде, что наедине Жорж станет более разговорчивым и открытым. «Не стал». «Тебе лучше в это не вникать. И от леса, как ты поняла, стоит держаться подальше». Я фыркнула на его предостережение. «Я столичный житель. И уж куда-куда, а в лес точно не собиралась, особенно теперь. Полюбуюсь на него с балкона своей новой комнаты, и ладно. Решив поменять тему на более нейтральную, я спросила про черного наглеца. И вот тут Жорж действительно изменился. Поперечная морщинка между бровей разгладилась, а в глазах появилась теплота. Даже голос стал мягче. «О, это Чао! Самый лучший кот в мире!» «А мы точно сейчас про одного кота разговариваем?» — усомнилась я. «Я говорю про такого здорового, черного, который орет так, что сводит зубы». «Он самый!» — хмыкнул Жорж. «Чао бывает иногда капризным. А сегодня с утра, в связи с твоим приездом, я забыл его покормить. Вот он и не в настроении». «Можешь не переживать. Он съел мой пирожок, поэтому голодным не остался». Жорж снова хмыкнул. «Чао прибился ко мне полгода назад. Не знаю, откуда он взялся. Я поспрашивал местных, но никто раньше его не видел, поэтому решил оставить его себе. Даже не так. Чао сам решил, что останется у меня. Я сперва пытался его выгонять, но он всегда возвращался, успевая прошмыгнуть в дом, когда я туда заходил. И я сдался. Так и живем на пару». Я снова окинула бургомистра подозрительным взглядом. В его возрасте жить на пару с котом было как минимум странно. А если добавить к этому его приятную, я бы даже сказала, красивую внешность и явное материальное благополучие, то все и вовсе становится подозрительно. Зачем такой, как он, поселился практически в глуши, на краю крошечного захолустного городка? А вдруг он маньяк? Это он убил того самого гончара, а теперь делает вид, что расследует его убийство. От внезапной догадки у меня едва не подкосились ноги, и я запнулась. «Ева!» Жорж потянул ко мне руку, чтобы помочь восстановить равновесие, отчего я шарахнулась еще больше, едва окончательно не упав. «Ты в порядке?» В голосе бургомистра прозвучала тревога. «Да», — ответила я, восстановив баланс, а вместе с тем рваное дыхание. «Нет, не похож Жорж на маньяка». Я снова покосилась на бургомистра, который уверенным шагом шел вперед. «Идеальная осанка, точеный профиль. Просто я сегодня излишне мнительная. Незнакомый город, попытка ограбления, еще эта история про убийство. Вот и лезут нехорошие мысли». «Давно ты работаешь здесь бургомистром?» — продолжила я поддерживать разговор. «Ну и заодно добывать информацию, которая все ж была не лишней». «Уже целый год». «А почему ты решил им стать? Я имею в виду, почему именно тут? Ты здесь родился?» «Нет», — казалось, Жорж осторожно подбирает слова. «Я приезжий, как и ты». «Но почему тогда именно прислан?» «А почему нет?» — он улыбнулся. «Я сразу влюбился в этот милый городок». Жорж сделал широкий жест рукой, и я против воли осмотрелась. Чей-то покосившийся забор, который давно держался на честном слове. Старый облупившийся фонарь, явно не использовавшийся по назначению уже много лет. И в завершении картины огромная лужа, в которой отражалось серое вечернее небо. «Ну да, милый». Сарказм в моем голосе не услышал бы разве что глухой. Но Жорж его не заметил. Или сделал вид, что не заметил. «Вот и я так подумал!» — серьезно кивнул он. «Есть здесь какая-то своя энергетика. Мне не захотелось отсюда уезжать. И я отправил письмо в столицу с вопросом, нет ли здесь каких рабочих мест. На удачу здесь требовался бургомистр. Старый бургомистр оказался в буквальном смысле старым. Ему было почти 90, и он уже едва справлялся со своими обязанностями. Поэтому должность отдали мне. Вот такая удача». «Да уж, свезло так свезло», — пробубнила я. «А ты не расскажешь, почему лучшая ученица курса оказалась в прислане?» Секунду я колебалась. Стоит ли ему знать? А потом решила, почему бы и нет. И рассказала все как есть, что на выпускном раскрасила башню в розовый. «В общем, госпожа ректор мой порыв не оценила. — закончила я свою историю. Жорж, выслушав меня, рассмеялся. В его глазах заплясали веселые искорки, и в этот момент он показался мне таким настоящим и понятным. И как я могла подумать про него такие гадости? Ну, какой из него маньяк? «Вот тебе смешно», — сделанной обидой проговорила я. «А со мной теперь мать родная не разговаривает». «Ничего, отойдет», — отмахнулся бургомистр. «В конце концов, это всего лишь стажировка. Время пролетит быстро. Даже не заметишь, как будешь собирать вещи обратно в столицу». Так с разговорами мы вернулись домой. Чао, ждавший нас в коридоре, вскинул хвост трубой и начал довольно тереться о ноги Жоржа, не забывая при этом бросать на меня недовольные взгляды. «Красавчик!» Бургомистр, наклонившись, почесал кота за ухом. Тот довольно зажмурился и замурчал. «Я, пожалуй, пойду спать», — смущенно сказала я. В этот момент я почувствовала себя лишней, словно вторглась в жизнь и в дом к этим двоим. «Конечно», — ответил Жорж, не поднимая на меня глаз. «Я покормлю Чао и тоже пойду. Спокойной ночи». «Спокойной», — бросила я и поспешила вверх по ступенькам. Только в комнате, опустившись на кровать, я поняла, насколько сильно устала. День выдался бесконечным. Сложно было поверить, что утро я встречала еще в столице. Раздался тихий хлопок, и на постель рядом со мной плавно опустилось мага-письмо. Сердце с трепетом ёкнуло. «Оливер!» Но, развернув лист, мне пришлось подавить вздох разочарования. Это был Карл. «Привет, сестренка. Прости, что пишу только сейчас. Закрутился на службе. Выслеживал очередного карманника. Они тут в край обнаглели. Рад слышать, что прислать не так ужасно, как ты боялась. Привыкай к жизни там, но не забывай, что столица тебя ждет. Целую». Я только успела дочитать это мага-письмо, как на кровать опустилось второе. Тоже от Карла. «Ах да, забыл добавить. Маме пока не пиши. Она все еще не в настроении. Сегодня к ней приезжала Сара. Ты же знаешь, ее дочь получила стажировку в Министерстве иностранных дел. Так что матушка рвет и мечет. Держись там». Тяжело вздохнув, я ненадолго прикрыла глаза. Сара была маминой закадычной подругой, а ее дочь была той дочерью, о которой мечтала любая мать. Это цитата моей матушки, если что. «Умница, красавица. Она с отличием закончила самый престижный факультет — факультет иностранных языков. Мне же языки никогда не давались. Я с трудом освоила международный анильский. Дочь Сары же играючи говорила на пяти». Я потерла виски, а потом достала из саквояжа ручку, бумагу, фирменную, плотную, с нежным розовым отливом, и села писать ответ брату. «Спасибо, что предупредил насчет мамы. Что ж, дам ей еще время, чтобы остыть. Карл, можно я по-сестрински попрошу тебя о небольшой услуге? Узнай там у себя что-нибудь о Жорже Колновске. Это местный бургомистр. Выясни, кто он и откуда. И не было ли в его прошлом чего-нибудь нехорошего?» Фамилия Жоржа не раз встречалась в документах, которые я перебирала. Почему бы не воспользоваться положением Карла, который, как и мечтал, стал полицмейстером, и не узнать чего-нибудь о своем новом начальнике? Ответ пришел незамедлительно. «Ева, у тебя там точно все в порядке? Он к тебе пристает? Если что не так, просто дай знать, и я приеду». «Нет, все в порядке, просто личный интерес». «Хорошо, тогда при случае взгляну в архивы. Спокойной ночи, сестренка». «Спокойной ночи, Карл». Еще с минуту я сидела перед чистым листом, размышляя, не написать ли Оливеру. Он проигнорировал уже целых два моих мага-письма. Стоит ли писать третье? Подумав, решила, что нет. Ненадолго заглянув в ванную комнату, я натянула свою любимую пеструю пижаму в разноцветный горошек и нырнула под одеяло. Двери и окна я все же предварительно тщательно заперла. Мало ли что, все же я ночую в доме с незнакомым мужчиной. Перед сном я хотела помечтать об Оливере, вспомнить его чувственные губы и мягкие волосы, но не успела. Стоило голове коснуться подушки, как сон поглотил меня. Утро встретило мягкими солнечными лучами, играющими на моем лице. Они пробивались через полуприкрытые портьеры, намекая, что уже пора вставать, что я и сделала. Посещение ванной комнаты помогло смыть остатки сна и вялости. Порывшись в саквояже, я извлекла желтый сарафан с узором из мелких белых цветов. Идеальный наряд для солнечного утра. Разве что складки и помятости на воздушном подоле портили картину. На одно простенькое заклинание, и вот сарафан уже выглядит безупречно и пахнет свежестью. Как же мне повезло родиться магичкой. Пожалуй, стоило переложить вещи из саквояжа в шкаф, но я оставила это скучное дело до вечера. Я нарядилась и осмотрела себя сверху вниз. Неудобно-то как. В комнате определенно не хватало зеркала. Я нахмурилась, припоминая, видела ли я в доме вообще хоть одно зеркало в полный рост. Кажется, нет. Разве что мне попалось малюсенькое зеркальце в ванной. Вот что значит хозяин мужчина. Я снова нырнула в саквояж, и после продолжительных поисков все-таки он был увеличен магией, и вещей там было ого-го сколько. На свет появилось зеркало на деревянной ручке. Подарок отца. Настоящее произведение искусства с изысканно вырезанными узорами на темном дереве. Длинная гладкая ручка приятно легла в руку. Вертя зеркало во все стороны, я смотрела себя. Вроде неплохо выгляжу. Собрала густые светло-русые волосы в высокий хвост, надела босоножки на невысоком плоском каблуке и поспешила вниз. Ноги бодро несли меня вниз по деревянным ступенькам, когда необычные звуки заставили меня замереть на полпути. Из кухни доносилось мелодичное насвистывание. Я поднялась на цыпочки. Другая на моем месте, напротив, выдала бы свое присутствие громкими шагами, чтобы не смущать хозяина дома. А то, что это был бургомистр, я не сомневалась. Но мне не хотелось обрывать эту мелодию. Было в ней что-то чарующее и завораживающее. «Так!» — я осторожно спустилась и заглянула на кухню.